И вот однажды, когда Алладин играл на улице с другими непутевыми мальчишками, вдруг остановился неподалеку от них какой-то человек, чужеземец, и стал смотреть на Алладина и наблюдать за ним, не обращая внимания ни на кого из его товарищей. А этот человек был магрибинской породы, колдун, который учинял своим колдовством одну хитрость за другой, и знал он всякие философии и все науки, и хорошо разбирался в науке о положении звезд. И когда он бросил взгляд на Алладина и хорошо всмотрелся в него, он сказал про себя: «Поистине, этот мальчишка — тот, кто мне нужен, и ради того я ушел из своей страны, чтобы его сыскать». Он отвел одного из мальчишек подальше и начал его спрашивать про Алладина, чей он сын, как зовут его отца, и выспросил обо всех его обстоятельствах. А потом подошел к Алладину, отвел его в сторону и спросил: «Мальчик, ты такой-то сын такого-то портного?» «Да, господин паломник», — отвечал Алладин, «но мой отец уже давно мертвый». И когда магрибинец услышал это, он тотчас же бросился Алладину на шею, обнял и стал целовать, а сам плакал. Алладин, увидав, что магрибинец в таком состоянии, очень удивился. «По какой причине ты плачешь? И откуда ты знаешь про моего отца?» И магрибинец ответил слабым печальным голосом: «О, дитя мое, как ты можешь мне задавать такой вопрос? Я плачу потому, что ты сказал о смерти твоего отца, а ведь он мне брат по матери и отцу. Я утомился, идя из далеких стран, но радовался, надеясь его увидеть и повеселить мои взоры лицезрением его. А ты, племянник, говоришь, что он умер, потому я о нем и плачу. И еще я плачу о своей злой судьбе, ведь он умер раньше, чем я его повидал. И едва я увидел тебя, дитя мое, от меня не укрылось, клянусь Аллахом, что ты сын моего брата, и я узнал тебя среди мальчиков, с которыми ты играл. А ведь мой брат, твой отец, когда мы расстались, еще не женился. И клянусь Аллахом, дитя мое, мне лучше бы повидать брата и умереть вместо него, ибо я надеялся после долгих скитаний еще раз взглянуть на него, но поразила меня разлука. От того, что будет, не убежишь, и нет ухищрения против власти Аллаха над его тварями. Но ты, сынок, заменишь мне его, поскольку ты его сын, и я буду утешаться тобою. Кто оставил подобного тебе, тот не умер».